настроения на нет, и везде погашен свет. Все равно здесь не на что смотреть. В клетке заперт я, как зверь, и хотя я вижу дверь, но кто знает, может, это смерть. То ли сердце дало сбой, то ли предан я тобой, где-то рядом поселилась ложь. Есть предание одно, если в мире все вверх дном, из небес польется черный дождь. Черный дождь стучит по крыше, льет коварно и неслышно, и за шторы проникают медленно. Черный дождь стучит по стеклам так упорно и жестоко, шепчет, а душа и верит, бедная. Из твоих невнятных слов про любовь и нелюбовь я, прости, не понял ничего. Но сомнений не унять, стал смотреть я на тебя, словно я нашел в тебе жучок. Без доверия жить нельзя, мир накренился скользя, ты была в нем очень важный гость. Есть поверье одно, в день, когда умрет любовь, из небес польется черный дождь. Черный дождь стучит по крыше, льет коварно и неслышно, и за шторы проникает медленно. Черный дождь стучит по стеклам так упорно и жестоко, шепчет, а душа и верит, бедная. По крыше льет коварно и неслышно, и за шторы проникает медленно. Черный дождь стучит по стеклам так упорно и жестоко, шепчет, а душа и верит, бедная. Черный дождь стучит по крыше, льет коварно и неслышно, и за шторы проникает медленно. Черный дождь стучит по стеклам так упорно и жестоко, шепчет, а душа и верит.